Глава 12. Что касается даров духа, братья, я не хочу, чтобы у вас было неправильное понимание. Вы знаете, как неудержимо влекло вас к безгласым идолам, когда вы были язычниками. Поэтому я хочу, чтобы вы поняли. Если в человеке есть Божий дух, он не скажет «Будь проклят, Иисус!» И никто не сможет сказать «Иисус Господь», если в нем нет Святого Духа. Есть разные дары, но их дает один и тот же Дух. Есть разные виды служения, но одному и тому же Господу. Есть разные виды деятельности, но во всех действует для всех один и тот же Бог. Каждому дано проявление Духа для общего блага. Одному Дух дает дар мудрой речи, другому тем же Духом дается дар передавать знания, третьему тем же Духом дар веры, или дар исцеления болезни тем же Духом, или дар творить чудеса, или пророчествовать, или различать, что от Духа, а что нет. У этого дар языков, у того истолкования, сказанного на языках. Но все это совершает один и тот же Дух, дающий разным людям разные дары по своему усмотрению. Возьмем для сравнения человеческое тело. Оно одно, а органов в нем много. Но при этом все органы, хотя их много, составляют одно тело. Таков и Христос. Ведь все мы крещены одним духом, чтобы стать одним телом. Иудеи, греки, рабы и свободны. Всем нам было дано испить одного духа. Ведь тело состоит не из одного органа, а из многих. Если нога скажет «Я не рука, я не принадлежу этому телу», разве от этого оно перестанет быть частью тела? Или если скажет ухо «Я не глаз, я не принадлежу этому телу», разве оно перестанет быть частью тела? Если бы все тело состояло из одного глаза, как бы оно слышало? А если все тело — ухо, как бы оно обоняло? Однако Бог поместил все органы в одном теле и каждому из них отвел место по своему усмотрению. Будь все одним органом, где же тело? И вот в результате органов много, а тело — одно. Глаз не может сказать руке «я в тебе не нуждаюсь» или «голова ногам, я в вас не нуждаюсь». Напротив, те органы, которые кажутся наиболее слабыми в теле, оказываются насущно необходимыми, а те, которые кажутся наименее почтенными, их-то мы и укутываем наиболее тщательно. И с самыми неприглядными обращаемся с наибольшей заботой, какую не требуют более красивые. Но Бог так соединил органы в теле, придав достоинство тем из них, у которых вне тела его нет, для того, чтобы в теле не было разногласия, а все органы заботились друг о друге. И если страдает один орган, плохо и всем остальным. Если в почете один орган, радуются и все остальные. Вы все вместе — тело Христа. Каждый из вас — один из его органов и часть тела. В церкви Бог, во-первых, назначил апостолов, во-вторых, пророков, в-третьих, учителей. Потом идут те, кому дана сила творить чудеса, потом дар исцелений, потом помощи, руководство, дар говорить на неведомых языках. Разве все апостолы? Все пророки? Все учителя? Все творят чудеса, у всех дар исцелений, все говорят на языках или все способны их истолковывать. Но стремитесь к высшим дарам. Сейчас я укажу вам самый лучший путь.